Как ее звать? Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здрасте. А скажите, пожалуйста, а что с Петром Ивановичем? Че он к телефону не подходит? Я не знаю. Я тоже так звоню. Когда я звоню, он не подходит. А когда он звонит, он мне ругается. А что, он ругается сейчас? Ну, когда звонит, всегда ругается. А почему? А вот вы у него спросите. Нравится ему? У него просто уже с головой не все в порядке, мне сказали племянники. А что вы такое? Что случилось? Из-за чего так? Из-за чего? Старый человек. С головой уже бубло. Лечиться надо. Ну, в таком возрасте не лечит уже, вы знаете. А что могло случиться? Как это, что могло случиться? Человеку 85 лет. Но он слышит хорошо. До такого возраста, потому что мы не доживем. Ну почему доживем? Да не знаю. А вот поэтому с головой. Вы старый всегда такое, уже ненормальные люди. А вы к нему ходите, навещаете его? Он мне не разрешает к нему ходить. А почему? А, спросите у него. Не, ну просто, вы знаете, я ему приносил газету, ну вот, аргументы и факты. Вы, может, теперь прекратили выписывать? Ну вот. И Настя говорит, проститутка космодемьянская украла у нее почтовый ящик. Ну, вот, а мне, понимаете, звонят люди, я не знаю, вчера только он позвонил и звонят, и говорят, вы знаете, у Петра Ивановича презервативы кончились. Я говорю, вам что, не надоело, дурью мается? Да что за, Нет, дело в том, что я просто то же самое, вот мне тоже звонят и говорят, что я обокрал Петра Ивановича. Ну, а вы кто такой? Я? Да. Я живу в Москве. Так а кто вы такой? Я такой же человек, как и вы, только вот мне звонят постоянно. Ну как такой человек? Я его родная невестка, а кто вы, я не знаю. А почему же он вас не любит? Не любит, а потому что у него все в голове уже не в порядке. Старого человека, понимаете? Психика у него нарушена, нервы нарушены. Потому что возраст уже такой. Что тут интересного? Старые люди после 80 лет все уже больные на голову. Он мне однажды сказал, что Виктор ключи украл у него. Да, Виктор никогда у него и не было. И ключи были у дочки моей, потому что она там прописана уже больше 10 лет. А он не дает ключи. И дочка снимает квартиру в Москве. А потому где? Что жить негде. А? А почему так? Небось, далеко от вас, да? А? Небось, далеко от вас квартиру снимает. В Москве. Ой, тоже в Москве живет. Да, ой, как интересно. Вот, представьте себе, интересно. А дедушка, еще я за квартиру за его плачу, а он еще хочет доить, чтобы я еще больше платила. Хотя дочка ребенка воспитывает. Нету денег, не работает. Ребенок маленький. А я плачу за нее и за ребенка, а он еще хочет, чтобы больше платил. Понимаете? Так что делайте выводы. Ну ладно. Ой, как плохо. Ну до свидания, и вы там поаккуратнее. Звони еще. Теперь ты, короче, давай. Меня не слышно. Услышит, я тебе говорю, давай. Давай ты, все равно меня не слышно. Алло. Алло. Зачем презервативы украла, сука, у него? Да, какой же хороший. Что она сказала? Что-то какой хороший, я хуй его знаю.